Глава 16. Все только декорация из папье-маше, за которой ничего нет. Ничего, только пустота. Ничего, совсем ничего нет. И все-таки требуется столько сил, чтобы удерживать ее и не дать ей упасть. В полусне Катарина видит, как ветер проносится над пустой равниной, видит ненужные вещи, мелкий мусор, смятые бумажки, неприкаянные клочки подхватываются ветром и снова падают вниз, снова подхватываются ветром и снова падают вниз в другом месте, совершая бесконечное странствие без начала и конца, без цели. Если она больше не она сама и не кто-то другой, то откуда ей взять силы? Сибилле она уже давно не рассказывает, как у нее дела, потому что не хочет слышать пренебрежительных замечаний подруги. Торстена нет рядом, и со времен своего отъезда он ни разу не написал ей. Рут уехала учиться в Дрезден, Анна — в Росток, Андре все еще служит в армии. Но вчера днем, когда после работы в мастерской они с Розой зашли к Катарине, Катарина на вопрос, как у нее дела, внезапно не сдержалась и заговорила. «На прошлой неделе, — сказала она, — они с Хансом сидели в Офенбахштубен, как и в первый наш вечер 2,5 года тому назад. Но мне пришлось притворяться, что меня зовут Аня, чтобы официант случайно не выдал нас его жене. Я заметила, — говорит Роза, — что ты несчастна. Это по каким признакам? «Просто заметила, и все, сказала Роза, взяла лист бумаги и карандаш и несколькими штрихами нарисовала Катарину, которая смеется, но в руке держит веревку. «Розой зовут твою маленькую подружку?» «Она не маленькая». «Она хорошенькая?» «Да». «И чем вы занимаетесь, когда вы вместе?» «Ну, — говорит Катарина и пожимает плечами». Ханс воображает две пары грудей вместо одной, две пары ягодиц вместо одной, два рта, два языка. «Это тебя совсем не смущает?» «Это же оригинально», — говорит он. «Я спрашиваю себя, — говорит Катарина Розе, — не закончится ли проговаривание и выговаривание всего без остатка абсолютным разрывом? Разве не должно быть в любых отношениях чего-то, что таишь в себе, не высказывая? Ни один человек, — говорит Роза, — не может полностью раствориться в другом. Хорошо же, — говорит она, — что существуют различия. Значит, все-таки остается что-то, чем ты не делишься. И оно-то как раз самое интересное. Но в нем живет и то, что может разрушить отношения. Или не живет. Нужно, — говорит Роза, — просто найти кого-то, кому ты изначально подходишь. Вместе с неизвестным, которое таят в душе оба? Да. Потом они снова какое-то время лежат рядом. Роза наматывает на палец прядь волос Катарины, а Катарина думает, как чудесно Роза пахнет. «Иногда мне кажется, — говорит она, — что то, что Ханс называет правдой, вообще не существует. Или она просто совсем не там, где он ее ищет, — говорит Роза. «Может быть, — говорит Катарина. «Я спрашиваю себя, — говорит Катарина, — понимаю ли я еще вообще, чего я хочу? Могу ли я все еще чего-то хотеть? То есть, существую ли я вообще? Ведь разве отличительный признак человека — это не хотеть чего-нибудь? Хочешь меня поцеловать?» «Да». «Ну вот видишь». «Почему ты с ним не расстанешься?» — спрашивает она. «Я его люблю». «По-прежнему?» «Да». Ханс сидит в эркере и работает над заметками для следующей кассеты. А Ингрид уже спит. Катарина и Роза лежат на кровати с вертикальными прутьями. Ад теперь сделался тверд и прочен и покоится на четырех столпах.